Глава 47. Мужской голос в динамике коммуникатора звучал глухо и обезличенно. «Ты слышишь меня, Тоффер?» «Я знаю, что ты слышишь. Короче, вот как будет. Через полчаса сядешь в такси, и у тебя будет сумка. В ней кредитные карты на предъявителя номиналом не больше 50 тысяч фунтов. Общая сумма – 5 миллионов. Едешь по автостраде Кийон до бульвара Сан-Квентин. Коммуникатор не выключаешь. Тебе позвонят, и в пути получишь новое указание. Понял?» Мой ответ был коротким и четким «да». «Красавчик!» В голосе рэкетира, который пытался меня шантажировать, несмотря на механическое искажение голоса скрэмблером, появились самодовольные нотки. «Есть небольшие проблемы». Я решил потянуть время. «Какие?» 5 миллионов – сумма немалая. Мне придется заехать в банк и получить кредитки. Это может занять некоторое время, и я могу не уложиться в срок». «Заткнись!» – оборвал меня рэкетир. «Не вешай нам на уши лапшу. Мы профи и все о тебе знаем. Ты привилегированный клиент Римского государственного банка, и у тебя на счету 70 миллионов. Филиал банка через дорогу от твоих апартаментов. Один звонок, и требуемая сумма окажется у тебя через 20 минут. И учти, мы за тобой наблюдаем. Сделаешь неверное движение, и твоя курочка умрет. Но перед этим она пропустит через себя десяток жадных до женской ласки мужиков, а потом ее будут резать на куски. Я понятно объясняю?» «Понятно. Больше юлить не станешь?» «Нет». «Надеюсь, ты не будешь совершать глупости, и мы разойдемся краями. В конце концов, мы у тебя не забираем последнее. Адью! Звони в банк, выполняй инструкции и жди следующего звонка». «Погоди!» «Что?» «Я должен услышать голос девушки. С ней пока все хорошо. В следующий раз пообщаетесь». Рэкетир отключился. И, посмотрев на хмурого Жору Ломова, который сидел за столом и медленными глотками тянул из большого хрустального бокала холодную минералку, я поморщился. «Ситуация неприятная. К стенке меня не приперли, но удар прилетел с той стороны, откуда никто не ожидал. Это плохо, не зачет». Операция по уничтожению Орландо Таги набирала обороты. А помимо того, продолжал строиться корабль, который будет оснащен телепортационными установками гортаинов, и развивался проект «Леонид Крюгер». Дел не в проворот. Времени катастрофически не хватало, и я все-таки решил расстаться с Анхеликой. Ее присутствие меня отвлекало, а навязчивость девушки часто раздражала. Поэтому я снял для нее отдельную квартиру в центре столицы, выдал любовнице приличную сумму денег и посоветовал поступить в какой-нибудь престижный университет. Она молодая и не глупая, а я предоставляю ей шанс начать новую жизнь. И Анхелика со мной согласилась. Девушка сообразила, что спорить глупо, но надежду, что мы еще будем вместе, не теряла. Сама для себя определилась, что сможет изменить судьбу, стать другой, образованной и утонченной, а потом снова попытается сблизиться. Пусть! Я ее не разочаровывал и не разубеждал. Если хочет жить иллюзиями, это ее право. Главное, мы разошлись без ссор, скандалов и взаимных претензий. А чтобы Анхелика не вздумала болтать лишнего и не попадала в неприятности, к ней были приставлены частные детективы. И квартира бывшей любовницы находилась под постоянным контролем. Анхелика съехала от меня, и я про нее не вспоминал. С головой погрузился в дела и со дня на день ожидал прибытия новоросского судна, на борту которого привезут копию Орландо Таги. и моя целеустремленность достигла такого предела, что я отсекал все лишнее. Где-то в рукаве Персея кипели ожесточенные сражения и уничтожались планеты. На окраинах центральных миров Гортаины захватывали очередную звездную систему и пожирали людей. Лопались банки и рушились финансовые империи. В столице кто-то кого-то убивал, а при дворе верховного правителя плелись хитрые интриги. Все это меня не касалось. Я сосредоточился на достижении цели и шел к ней. Приближал смерть Орландо Таги и готовил переворот, а в результате прозевал удар, хотя мог остеречься. В последнее время, благодаря регулярным появлениям в высшем свете, я стал заметной фигурой в столице. Поэтому, естественно, за мной присматривали. Как оказалось, не только государственные спецслужбы и охранные структуры влиятельных людей, с которыми я знакомился, но и криминалитет. Судя по всему, одна из бергарских группировок решила поиметь с меня доход, и бандиты похитили Анхелику, а заодно убили детектива, который бросился спасать девушку. И вот теперь с меня требуют 5 миллионов таримских фунтов. Сумма приличная, но я могу ее заплатить, и после звонка в банк уже через 10 минут перед моими апартаментами появится курьер, который передаст деньги. Но надо ли мне этим заниматься? Как ни крути, Анхелику придется спасать. Хотя бы потому, что она знает обо мне много такого, чего бы знать не стоило. Опять же, я сам виноват. Мог отдать приказ Ломову, и он бы ликвидировал девушку так, что от нее даже пепла не осталось. Однако я проявил мягкость. Как говорится, ни одно доброе дело не должно остаться безнаказанным. По этой причине надо мной и всей нашей организацией навис карающий меч. Если бандиты начнут пытать Анхелику, она заговорит, и куда информация уйдет потом, можно только гадать. Встряхнув головой, я прогнал беспокойные мысли, посмотрел на голографический проектор, вмонтированный в стену, и сказал: «Мастер!» В центре комнаты моментально возникла голограмма искусственного интеллекта, который отозвался: «Я здесь, командир». Первый вопрос, который я хотел ему задать: почему он вовремя не предупредил, что Анхелике грозит опасность? Однако передумал, ведь и так все ясно. Искусственный интеллект не всемогущ, и его возможности ограничены. Он следит за постройкой корабля и выращиванием кристаллов, корректируя действия ученой группы и наблюдает за тем, что происходит вокруг меня, а в дополнение к этому ведет сбор данных и просчитывает операции, которые проводят диверсанты так называемого революционного лидера Леонида Крюгера. Информационные объемы, которые обрабатывает ИИ, огромны, а мощности не хватает, так что прикрыть Анхелику он не мог, но зато мастер поможет отловить шантажистов. «Откуда был звонок?» – спросил я мастера. «Улица Юлиуса де Карье, дом номер 17, подвал. Принадлежит туристической фирме «Южные склоны», которая закрылась 2 месяца назад». «Анхелика там?» «Да, с вероятностью в 96%. «Кто именно мне звонил?» «Некто Элвис Ромарио, матерый уголовник и внештатный сотрудник 5-го управления СБ». «А вот это уже интересно», – промелькнула у меня мысль, и я задал новый вопрос. «Предварительный анализ готов?» «Так точно». Голограмма ИИ слегка кивнула и шевельнула губами. «Но должен заметить, командир, что ради этого мне пришлось использовать все свои ресурсы и временно отключиться от наблюдения за нашими основными проектами». «Ничего, наверстаем. Докладывай». Мастер начал доклад. Уложился в 3 минуты, и когда он закончил, все прояснилось. «Оказывается, мы имеем дело не с обычной криминальной группировкой, которая промышляет похищениями людей и шантажом, а с нелегальным бизнес-проектом нескольких офицеров столичной службы безопасности во главе с майором Георгом Нервархартом. По долгу службы он и его подчиненные вели наблюдение за провинциалами, которые появлялись в Бергаре, собирали на них информацию, точно знали, в чем их слабые места и каковы финансовые возможности. После чего, если фигурант не представлял интереса для СБ, брали его в оборот и трясли с него деньги. Это то, что сразу смог узнать искусственный интеллект. И будь централы расторопней, они тоже могли выйти на след преступной группировки. Но криминальные офицеры СБ действовали крайне осторожно. Не наглели, сами не подставлялись и для черной работы использовали бандитов. Поэтому в поле зрения других спецслужб и полиции не попадали. В конце концов, это я могу подключить к делу староимперской ИИ, который имеет доступ ко многим базам данных и способен проводить грамотный анализ полученной информации, а местные сыскари о таком помощнике могут только мечтать. Искусственные интеллекты в центральных мирах, конечно, есть, но они занимаются иными вопросами и задачами. Выслушав мастера, я снова посмотрел на Ломова. «Твои рекомендации?» Жора хитрых схем и планов придумывать не стал. «Отвозим вымогателям деньги и подключаем боевиков. Ты спасаешь Анхелику, и мы зачищаем банду. Свидетелей не останется. У нас возможности хорошие, даже безов в состоянии достать, особенно если мастер прикроет. Все обставим так, что это криминальные разборки». «Нет, надо действовать иначе», — подумал я и обратился к искусственному интеллекту. «А ты что скажешь?» «Эта группировка может быть полезна при проведении операции «Двойник». Как нетрудно догадаться, речь шла о подмене Орландо Таги. Мастер строил долгосрочные планы, и я был с ним согласен. Если мы перехватим инициативу, то сможем заставить безов и уголовников, которые на них работали, действовать в наших интересах». «Решено», — определился я. «Берем организаторов группировки живьем. С уголовниками по обстановке. Жора, поднимай боевиков и вызывай Трофимова. Мастер, отслеживай ситуацию и продолжай собирать информацию. Нам необходимо знать, где сейчас находится майор Нервархарт. Ну, а я делаю заказ денег в банке. Наверняка безы этот вопрос контролируют. Работаем, господа!» Процесс запущен, и каждый занялся своим делом. Спустя 7 минут к моему жилищу подкатили 4 неприметных автомобиля с боевиками. Одна группа подчинялась Ломову, вторая – Трофимову. Через 12 минут мастер локализовал местонахождение лидера группировки майора Нервархарта и основных фигурантов банды. Затем прибыл банковский курьер, которого сопровождали охранники, и после идентификации моей личности он передал мне чемоданчик с 5 миллионами таримских фунтов. Все готово. Можно выдвигаться, и я покинул квартиру. В правой руке чемоданчик. Я в удобном легком сером костюме от лучших портных Бергара. Под пиджаком наплечная кобура, в которой находится пистолет, а в правом ухе мини-передатчик. На лице улыбка, а на душе полное спокойствие. В самом деле, чего переживать? Группа Трофимова уже выехала на захват Нервархарта, боевики Жоры в турфирму, а я под прикрытием Ломова и под наблюдением мастера. Так что поймал такси, отправился к бульвару Сан-Квентин и сразу же пошел вызов на коммуникатор. Это был Элвис Ромарио. «Слушаю», — ответил я на вызов. «Ты молодец, Тофер», — сказал он. «Не стал звонить в полицию и дергаться. На перекрестке Ллойда и Калахера останови такси. Выйдешь и сворачивай в сквер, который будет слева. Там тебя встретят два парня. Они сами к тебе подойдут. Отдашь им деньги и возвращайся к себе. Девку привезут через 40 минут». «Где гарантии?» «Мы люди серьезные. Гарантия одна – наше слово. Можешь отказаться, но иначе мы не работаем». «Условия принимаются, но сначала я хочу поговорить с Анхеликой». «Без проблем». В динамике взволнованный голос девушки. «Демид, ты спасешь меня?» «Да». «Ты в порядке?» «В порядке. Приезжай скорей. Мне страшно». «Успокойся. Обрыв связи. Я выполнил указание Ромарио. Покинул такси на перекрестке и вошел в тихий сквер, где меня ожидали невысокие приземистые парни. Они не в группировке. Обычные исполнители, которые не знали, кто платит им деньги и что в чемодане. За нами наблюдали со стороны, я это знал, и потому изобразил нервозность. Отдал парням чемоданчик, и когда они ушли, поступил доклад мастера. Наблюдение снято. Молча я мотнул головой, и рядом остановился автомобиль, в котором находился Ломов. Его бойцы уже начали захват подвала, где томилась Анхелика, и мы направились туда. Когда добрались до места, все было кончено. На полу валялись скованные наручниками люди, три уголовника и один безопасник, который контролировал операцию по изъятию денег. Сработали чисто, а вскоре привезут майора. Неплохо все вышло, и если безопасники смогут быть нам полезны, они будут жить дальше. «Демид!» С истошным криком из подсобки выскочила растрепанная Анхелика и бросилась мне на грудь. Скажу честно, я испытал неловкость. Не люблю все эти нежности на публику и при свидетелях. «Ты пришел! Ты спас меня! Я знала, что ты меня не бросишь! Миленький, любимый!» «Мы в ответе за тех, кого приручили», всплыла в голове фраза из какого-то старого земного фильма, а может быть, книги. Беспутная девчонка отогрелась на моей груди, придумала себе любовь, и теперь надо с ней что-то решать. Но что? Не знаю. Будем думать. А сейчас надо разобраться с безами и уголовниками. Это главное. «Ну-ну, все позади!» Отстранился я от девушки и, обхватив ее лицо ладонями, улыбнулся. «Потом поговорим. Езжай ко мне домой, приведи себя в порядок». «Хорошо!» Схлипывая, отозвалась она и направилась к выходу. Я проводил ее взглядом и приступил к допросу пленного безопасника.